3. Квиллер положил свою старую новую книгу из букинистической лавки Эдда на кофейный столик. У нее была очень красивая обложка, которую защищала еще одна глянцевая. На суперобложке была изображена пустыня, посреди которой вырастали загадочные пирамиды. Репортер подумал: в Египте пирамиды, у нас башни. Как только в дом приобреталась какая-нибудь новая вещица, сеансы немедленно появлялись с инспекцией. Юм-Юм была необычайно прагматична в своих оценках. Можно ли это гонять по квартире, как мышку? Спрятать под коврик? Погрызть? Коко же стремился к аналитике. Каково назначение новинки? Откуда она взялась? И что тут делает? Тайны египетских пирамид были изучены тщательнейшим образом. Юм-Юм отвергла новинку раз и навсегда. Однако Коко обнаружил у нее некоторые достоинства и дал ей свое благословение. Он на нее сел. Квиллер собирался почитать ее кошкам вслух воскресным утром перед тем, как пойти на ланч, а потом на немой аукцион. Им просто нравился звук его голоса. Вне зависимости от того, читал ли он им историю Египта или журнал «Мир и вы». В полдень он положил в мисочки хрустящие аппетитные шарики и на прощание дал несколько ценных указаний. «Пейте побольше воды. После обеда обязательно ложитесь спать. И запомните, я категорически запрещаю вам звонить по межгороду». Кошки вежливо выслушали его распоряжение. Квиллер повез Полли и Райкеров на своей машине. Он специально сел за руль, на тот случай, если он все-таки приобретет обещанный коврик 6х8, чтобы было на чем доставить покупку домой. Арчи и Милдред с нетерпением ждали этого события. Они давно хотели провести день с друзьями, вместе пообедать, а потом поторговаться на аукционе. Эти двое поздно нашли друг друга, и теперь, отойдя от дел, каждый придумал себе новое занятие. Она была пухленькой и миловидной и обожала готовить. У него было плотное брюшко, пышущее здоровьем румяная физиономия, и он обожал поесть. «Какой чудесный день!» – воскликнула Милдред, садясь в машину. «До первого снега уже недолго осталось», – подхватил Квиллер. «Надеюсь, снег положит конец лесным пожарам», – серьезно заметил Арчи. «Солнышко, расскажи им, что мы только что узнали», – проворковала его жена. «Да, это история на первую полосу в понедельник с аршинным заголовком. Нам позвонил один геолог из Государственного университета и сказал, что в Канаде точно такая же ситуация. Вполне возможно, что под землей в заброшенных шахтах огонь тлеет уже больше 100 лет. Пока идут дожди, ситуация была под контролем. Но когда стоит такая засуха, как сейчас, огонь вырывается наружу и вспыхивают пожары. И еще говорят, что все шахты соединяются друг с другом». «Я об этом никогда не слышала», – заявила Полли. «За горнодобывающими участками следовало бы вести постоянное наблюдение, но шериф заявил, что у него на это пока нет ни людей, ни машин. Это плохая новость, но есть и хорошая. Ты знаешь Бёрджеса? Он преподает в общественном колледже Мусскаунти. Так вот, его студенты предложили организовать народную пожарную дружину. Добровольцы на своих собственных автомобилях будут объезжать весь округ по заданным маршрутам. Работать будут 3 смены. У всех будут сотовые телефоны, так что если кто и заметит дым или горящую траву, он сразу же доложит пожарную часть по горячей линии». Милдред, как всегда, была настроена оптимистично. «От добровольцев отбоя не будет. Это же временно, пока снег не выпадет. И к тому же дело хорошее. Думаю, все хотят спасти наши башни». Арчи добавил: «Завтрашний номер будет толстым. Внезапное самосгорание на шахтах, горный автопробег, немой аукцион». «Кстати, Квилл, как прошел автопробег?» «Весьма познавательно», – буркнул репортер. Таверна Типси в соседнем Кеннебеке была ничем иным, как бревенчатой придорожной забегаловкой, приземистой, расползающейся в разные стороны. Популярностью своей она была обязана старым добрым традициям. Там прилично кормили аж с 1930 года. Основатель заведения назвал его так в честь своей кошки – белый с забавными черными отметинами. Ее портрет висел в главном зале, где подавались обеды. Одно время все местные жители до хрипоты спорили о том, какие у кошки должны быть лапки на картине – черные или белые. Но зато посетители забегаловки выказывали единодушие в оценке бифштексов и рыбы. Они были восхитительны. Воскресный ланч был одним из нововведений таверны. Там предлагали все, что вашей душе угодно. Но гвоздем программы были яйца, свежайшие яички, снесенные ранним утром славными курочками из нашего курятника на заднем дворе. Желтки в них были куполообразные и интенсивного оранжево-желтого цвета. Милдред утверждала, что это хороший знак. Визитной карточкой заведения было особое блюдо – типси яичное. Огромную английскую оладью разрезали пополам, обжаривали на гриле, затем на каждую половинку укладывали домашний колбасный фарш в виде пирожка и яйцо пашот, и всю конструкцию заливали расплавленным чеддером. Местные матроны в ожидании томились за столиками. Компания, сидящая с Квиллером за одним столом, упражнялась в грамматике, перекидываясь прилагательными превосходной степени. «Типси – старейший ресторанчик в нашем округе. Зал Макинтош гостиницы хоть и самый новый, зато самый лучший. У Луизы самое обшарпанное и самое уютное заведение. Вкусная еда у Отто, пока этот шалман не закрыли, была самой скверной и самой шумной забегаловкой. Там заколачивали самые большие деньжищи, теперь Отто продает свое хозяйство. Прошел слух, что теперь там будет антикварный супермаркет. Площадь будет сдаваться в аренду под магазинчики, а хозяева будут по очереди ремонтировать помещение». Квиллер знал, что его гости не прочь пропустить по кровавой Мэри перед обедом. И заказал 4 напитка. «Но мне без водки», — предупредил он. «Я еще несовершеннолетний». «Хорошо, сынок», — подыграла ему седовласая официантка. Когда подали напитки, Арчи предложил тост за Ленни Инчпота, который выиграл последнюю велосипедную гонку перед первым снегом. «Его мать будет в восторге», — заметила Полли. «Завтра Луис будет всех угощать дармовым кофе. Ленни хороший парень, увлеченный, работящий, добросовестный». Милдред, единственная среди всех четверых уроженка Мусскаунти, заявила: «К счастью, он не похож на своего отца. Мистер Инчпот за всю жизнь палец о палец не ударил. Он всегда был болен», — так Луис говорит. «Она ухаживала за ним, воспитывала их сына, кормила, поила его, управляла закусочной. Между прочим, он еще и попивал. Говорил, что это полезно для здоровья. В один прекрасный день он выполз из бара чуть ли не на четвереньках, попал под грузовик и погиб». Луис едва с ума не сошла от горя. Но вскоре она узнала правду. Доктор Гудвинтер ничего ей не сказал, но медсестра проболталась. Мистер Инчпот никогда и ничем не болел. Он был симулянт. Арчи перебил ее. «Эта история должна положить конец заблуждению, что в больших городах живут только мерзавцы, а в маленьких только ангелы во плоти. Милли, помнишь дело о подлоге, в котором было замешано несколько юных бандитов?» «Ну, это же было очень давно, когда я только начала работать учительницей. Трое старшеклассников-отличников расписывались в чужих дневниках, от имени родителей строчили записки, оправдывающие прогулы, и делали за других домашние задания». Мужчины переглянулись. Они оба выросли в Чикаго и учились в одной школе. «У нас были неприятности только из-за обычного детского озорства. Мазали клеем стул учителя, например», — пояснил Арчи. «Очень остроумно», — подытожила Милдред. Они заказали типси яичную, тарелки им подали через пару минут. «А чего это так долго?» — изображая недовольство, спросил Арчи. «Да вот ждала, пока курица снесется», — ответила седовласая официантка. Свежесть яиц, аромат колбасного фарша, хрусткость жареных оладий, острота расплавленного сыра были оценены должным образом. Затем разговор перекинулся на творческий конкурс, объявленный в колонке Квиллера. Он приглашал своих читателей сочинить хойку – стихотворение в японском духе – и отправить его на открытки во всякую всячину. Победители увидят свои произведения, опубликованными на второй странице газеты, и в качестве приза получат толстый желтый карандаш с графитовым стержнем, на котором золотом будет выведена надпись «Бойкое перо Квилла». Арчи сказал: «Наш почтовый отдел уже завален письмами до потолка. Мы получаем вдвое больше откликов, чем в прошлом году. И это удивительно, ведь мы не предлагаем двухнедельную оплаченную путевку на Гавайи или годовой запас шоколадных чипсов». Квиллер поддержал его. «Хойку, как жанр, нравится людям любого возраста и любых профессий. Форма его проста, язык ясный и доступный. Посвящено хойку общечеловеческим проблемам, мыслям и чувствам, которые понятны каждому, но порой оно довольно изысканно передает все нюансы настроения. Например, один древнеяпонский поэт написал: «Не волнуйся, паук, у меня все обычно в хозяйстве». А один из прошлогодних участников прислал вот это: Никогда не знаю, что сказать, когда с бабочкой я говорю». Квиллер обещал, что хойку победителя конкурса будет опубликована прежде, чем выпадет снег. «Довольно мало времени, чтобы создать шедевр», — заметила Милдред. «Чем ближе последний день отправки стихотворений, тем больше почты мы получаем. Дайте им месяц на раздумье, и они напрочь забудут об этом. А что у тебя новенького в Центре искусств, Милдред?» «В городе появилась интересная молодая художница. Муж ее дерматолог из Чикаго. Она уже вступила в наш Центр искусств. Она специалист по настенным панно, батикам». «А это что такое?» – заинтересовался Арчи. «Это старинный способ росписи по ткани. Ему уже более 100 лет. Используются воск и красители», – гордо пояснил Квиллер, добившись превосходства в счете. «А ты-то откуда это знаешь?» «В силу общего развития. Я же общаюсь с разными людьми. Между прочим, я обедаю во вторник с этой художницей и ее мужем-доктором. Они хотят попросить у меня совета, как вписаться в культуру нашего маленького городка». «А ты не хочешь открыть новую рубрику «Во всякой всячине»?» – взял реванш Арчи. «Можно было бы назвать ее «Советы дядюшки К». Они отказались от хлебного пудинга и не стали мешкать, распивая кофе. Душой и сердцем они уже были на аукционе. Действо разворачивалось в актовом зале муниципалитета. Парковка перед зданием была уже вся забита до отказа, и полиция в качестве исключения разрешила ставить машины по обеим сторонам главной улицы. Перед входом их встретила дама в возрасте. Она сразу бросилась к Квиллеру с пылкими объятиями, а потом поздоровалась за руку и с другими посетителями. Это была Мэгги Спрэнкл, та самая богатая вдова, что подарила городу бронзовые мемориальные доски. Она была самым активным членом библиотечного совета и по совместительству отдавала себя благотворительности, проводя долгие часы в приюте для бездомных животных. Многие из тех, кто участвовал в этой акции, заранее приобрели билеты, чтобы поддержать хорошее начинание, и теперь проводили время за шведским столом, установленным посреди зала, или играли со щенками и котятами, ждущими своей очереди на усыновление. Кутяты и котята тявкали, мяукали и просовывали лапки сквозь прутья клеток. Серьезные завсегдатаи аукционов сразу же направлялись к столам, на которых были выставлены лоты, антиквариат, декоративные украшения и масса изделий ручной работы. Повсюду были расставлены длинные ряды складных стульев, чтобы гости могли присесть и выпить пунш. Мэгги, любезная хозяйка приема, подходила то к одному, то к другому, спрашивая: «Ну как вам пунш? Я сама его готовила. Вы уже подали заявку на что-нибудь? Внимательно следите за списками, никому не давайте обойти вас. Между прочим, каждая вещь здесь по крайней мере вдвое дороже, чем минимальная ставка». Квиллер быстро изучил все выставленное на продажу и, наконец, нашел, среди прочего, датский вязаный коврик. Он свисал со стойки до половины, а нижняя его часть была расстелена на столе. В оценочном листе значилась стартовая цена $500, минимальный шаг в торгах $50. В листе не было ни одного имени. Никто не желал участвовать в битве за коврик. Квиллер подписался на $500. Тут к нему подплыла чита Райкеров, и Арчи удивленно спросил: «Ты хочешь купить это?» Пометка на еще одном листе заявок указывала, что Полли торгуется за право приобрести парочку итальянских фарфоровых попугайчиков. Арчи, считающий себя большим знатоком антиквариата и серьезным коллекционером, сражался за какую-то ржавую жестянку. «Ты хочешь купить это?» – спросил его в свою очередь Квиллер. «Замечательная вещь», — сообщил репортер его приятель. «Это раскрашенная жестянка — шедевр народного творчества. Перед тобой коробок для спичек. Идея в том, что кошка гонит прочь мышей, чтобы они не сгрызли содержимое». И действительно, охраняя спичечницу, на коробке красовалась кошачья голова с огромными хищными глазами, а крюк, за который можно было подвесить коробочку на стену, был сделан в виде изогнутого хвоста. «И сколько за нее хотят?» – спросил Квиллер. «Дошло до 2,5. Я дам 3». «Три сотни? Это бросовая цена за такую штуку. Почти что даром». Арчи, эксперт по старинным крашенным железякам, собрал завидную коллекцию таких экспонатов, но все потерял, когда делил имущество при разводе. После этого его бывшая жена имела наглость открыть антикварный магазин под названием «Металлические древности». Квиллер поддержал друга. «Ну что ж, чудесная жестянка. Надеюсь, она достанется тебе». Он вернулся к датскому коврику посмотреть, как идут торги. На листе он не обнаружил ни единого имени, кроме собственного. Ухмыляясь в усы, Квиллер повысил ставку и подписался «Рональд Фропниц». После этого он отправился на розыски поля. «Как идут дела?» – спросил он. «Цены взлетели слишком высоко. Я сдаюсь. А как у тебя, Квилл?» «Кто-то еще борется за мной, за коврик, который мне присоветовал Фрэнк Броуди. Но я на чеку». Толпа посетителей сгрудилась у сцены в конце зала. И Квиллер повел свою спутницу на представление, в котором участвовали служебные собаки и их владельцы. Под первым номером на сцену вышла немецкая овчарка из полицейского управления Мускаунти, натасканная на поиски спасения людей. Ей уже доводилось находить потерявшихся или пропавших без вести детей и взрослых, беглецов, а также жертв всевозможных аварий и катастроф. Квиллер терпеливо слушал, пока хозяин превозносил ум и стойкость характера своего подопечного. «Он никогда не сдается!» Из округа Бигсби на показательное выступление привезли черного лабрадора, натасканного на поиск наркотиков. Дрессированная сука развлекала публику тем, что с неослабевающим энтузиазмом множество раз находила свернутую в рулон полотенце. Ее хозяин сообщил: «Мы обучали ее искать разные наркотики, завернутые в полотенце. Выходя на дело, она может учуять 9 видов контрабанды». Зрители ожидали появления еще одной выдающейся собаки, как вдруг на сцену в развалочку вышел, кто бы вы думали, сам несравненный Дерек Каттлбринг со своей гитарой. Ростом он был, как пожарная каланча. Публика в восторге завизжала, встречая героя громом аплодисментов. Взяв несколько аккордов в живом танцевальном ритме, любимец молодежи и самый популярный человек в городе начал гнусаво выводить свою песню. «В дурном настроении, мне нету везения, шел я в собачий приют. Я в воскресенье прочел объявление, что песиков там раздают. Там я увидел щенка, шерстка белей молока. Скулит он и тявкает, воет и гавкает, черным виляя хвостом. Тычется носиком, будто бы просит он, пустите меня к себе в дом. И приютил я щенка, шерстка белей молока. И полюбил я щенка, шерстка белей молока». Зрители завыли от восторга. «Бис, браво, еще!» Певец снова ударил по струнам. «Поем все вместе!» – объявил он. Путая слова, избиваясь, зато усердно и громко, зрители запели. «В дурном настроении, мне нету везения, шел я в собачий приют. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, щенка молока». Полли застонала. «А народу нравится», – заметил Квиллер. «Теперь эта дурацкая песенка будет преследовать меня. Придется мурлыкать под нос что-нибудь вроде «Аллилуйя», чтобы выбросить эту пошлятину из головы». Дерек расхлябанным шагом покинул сцену, лениво перебирая длинными ногами. Характерная походка поп-звезды, которую обожают его фанаты и фанатки. «Знаешь, Квилл, Мэгги попросила его написать песню специально для этого празднества. И он наотрез отказался от гонорара». «И правильно сделал», – заключил репортер, глядя на часы. «Прости, мне надо сходить проверить, как идут торги». Ни один человек, кроме него самого и вымышленного Рональда Фробница, не заявил о своем желании приобрести датский коврик. Квиллер поднял цену до 1000, но уже под своим именем, уговаривая себе, что он это делает на благо общества. Затем он проверил, как обстоят дела с фарфоровыми попугайчиками. Покупатели активно боролись за право обладания изысканными статуэтками. За минуту до окончания торгов Квиллер перебил ставку, вписав сумму повыше под своим именем. Прозвенел колокольчик, и покупатели со всего зала слетелись к выставочным столам. Раздались разочарованные вздохи и ликующие возгласы. Квиллер выписал чеки на коврик и попугайчиков. Фарфоровых птичек он преподнес Полли. «Это тебе мой подарок на Рождество, Полли», – произнес он. «Ты же уже вручил мне один рождественский подарок», – запротестовала она, демонстрируя кольцо скамеи изумительной красоты. «А ведь еще только октябрь. Пусть это будет подарком на следующее Рождество, через год». Арчи расплатился за свою жестянку-спичечницу, и Милдред попросила его выписать чек за ее покупку – китайскую фарфоровую вазу. Квиллер обратился к Мэгги Спрэнкл. «Я надеялся, что вы отдадите на аукцион тот французский хрустальный кувшин, который я видел у вас. Он мне очень понравился. Я бы дорого отдал, чтобы приобрести такую вещь». У вас хороший вкус, Квилл. Эта вещь изготовлена в Сент-Луисе. Настоящий кувшин для мартини из горного хрусталя. С корабля «Либерти». У меня даже документы есть. Мы с мистером Спрэнклом часто пересекали Атлантику на французских лайнерах. Четверо друзей отправились назад в индейскую деревню, где и обсудили аукцион. Неплохо отоварились и оттянулись по полной программе. А Дерека вы видели? Просто умора. Мэгги говорит, что удалось пристроить кучу щенков и котят. Они расстелили на полу ковер. Новое приобретение Квиллера, приговаривая. Великолепная штуковина, правда, не в моем вкусе. Полный атас. А вы заметили, коврик-то такой же расцветки, как и сиамцы. Когда гости наконец отправились по домам, как будто из ниоткуда на середину комнаты, осторожно выползли кошки. Полюбопытствовать, что же такое новое и непонятное появилось в их мире. Юм-Юм никогда не ходила по коврам, каких бы размеров они ни были. Она тщательно избегала их, обходя стороной, а теперь перед ней расстилалось огромное полотно с пышным ворсом размерами 6 на 8. Даже Коко с подозрением отнесся к этой нелепой горе шерстяной пряжи. Оттопырив ушки и шевеля усиками, кот обнюхал краешек пушистой подстилки и вытянул вперед дрожащую лапку. Живая она или мертвая? Обе кошки подскочили, как ужаленные, когда внезапно зазвонил телефон. Это был юрист Ален Бартер. «Что случилось, Барт?» – встревожился Квиллер. Звонок такого человека в выходной день предполагал чрезвычайную ситуацию. «Мне только что позвонили из больницы. Сегодня днем скончался Эддингтон Смит от сердечного приступа. Сердце у него давно барахлило, ты знал об этом. Он успел нажать на кнопку срочного вызова, но спасти его не смогли. Он был одним из наших клиентов про попа, поэтому сразу позвонили мне. У него не было родни. Про попа имеется в виду латинское выражение «ради общественного блага». «Этого не может быть!» – воскликнул Квиллер. «Только вчера я разговаривал с ним в его лавке, и он был в прекрасном расположении духа. Здоровым он, правда, никогда не выглядел, но что я могу сказать? Многим будет его не хватать. Подождите-ка минуточку, Барт, а что теперь будет с Уинстоном? Ну, мы найдем, куда его пристроить, отдадим хорошие руки. А пока ведь кто-то должен его кормить. Мы пришлем одну из наших служащих. Он питается только сардинами. Синтия в курсе. Она ходила кормить Уинстона в прошлом году, когда Эд лежал в больнице». Квиллер задумался. «Завтра я дам некролог газете. Наверное, я знала его лучше других. Да, и он считал вас большим другом. Больше, чем другом даже. Возможно, вы знаете, что по завещанию он оставил вам свой букинистический магазин, издание и все остальное». «Что?» «Он иногда в шутку говорил об этом, но это не шутка. Мы можем поговорить о делах позже. А пока надо написать некролог. Лучше вас все равно этого никто не сделает».